О разведении страусов. Переработанное обращение к членам Американского общества газетных редакторов. Слегка сомнительная привилегия обращаться к столь уважаемому газетному собранию в тот утренний час, когда я, как правило, еще вовсе не в состоянии говорить. Впрочем, должен сказать, что после недавнего писательского турне по Америке 9 утра – это еще игрушки. В одно прекрасное январское утро в чикагском отеле мне довелось сидеть в кровати президента Рейгана. Уточняю, что самого президента Рейгана в ней в тот момент не было. И давать по телефону 11 интервью сразу. А на часах еще не было и 8. Это мой личный рекорд. Когда 4 года назад я приехал в Вашингтон для участия в конференции, посвященной свободе слова, один из помощников президента Буша сказал, поясняя, почему никто из представителей администрации не хочет уделить мне времени, что я ведь всего-навсего писатель, приехавший встречаться с читателями. Просто не передать словами, какое удовольствие я получил в нынешнем январе, как мне приятно почувствовать себя просто писателем, приехавшим встречаться с читателями. Ради этого можно даже встать пораньше. Писатель, который приехал встречаться с читателями и спит в президентской кровати. Кстати, о президентах. Вам, возможно, будет интересно услышать, что, в конце концов, меня все-таки пригласили в Белый дом уже при нынешней администрации. Было это накануне Дня Благодарения, и аудиенцию мне назначили непосредственно перед другим, несопоставимо более важным событием. Президент Клинтон должен был встретиться на лужайке перед Белым домом с индюком и помиловать его на глазах у собравшихся представителей прессы. Примечание. Эта церемония проводится ежегодно в День Благодарения с 1989 года. Президент объявляет помилование индюку, полученному в подарок к праздничному столу от Национальной Федерации индейководов и его дублеру. Происхождение традиции туманно. Некоторые считают, что она была заложена Линкольном, другие – Труманом. Помилованных индюков отправляют в калифорнийский Диснейленд или флоридский Дисней Волт, где они участвуют в парадах на День Благодарения. Конец примечания. И я, понятное дело, сомневался, найдется ли у президента время еще и для меня. По дороге в Белый дом я лихорадочно изобретал газетные заголовки следующего дня. Состоялась встреча Клинтона с индюком. Ружди нафарширован и запечен в духовке, например. По счастью, этот воображаемый заголовок так и не пошел в дело. Встреча с мистером Клинтоном все-таки произошла и оказалась весьма интересной, а в политическом смысле еще и чрезвычайно полезной. Я долго придумывал, чего такого интересного и ценного могу вам поведать сегодня. Гадал, что общего у писателей и журналистов, если у них вообще есть что-то общее. И тут мне на глаза попалась короткая заметка в крупном британском еженедельнике. Во вчерашнем номере Independent была помещена информация, что сэр Эндрю Ллойд Уэббер разводит страусов. Она не соответствует действительности. Примечание. Эндрю Ллойд Уэббер родился в 1948 году. Известный английский композитор, автор популярных мюзиклов «Призрак оперы» и «Кошки», рок-оперы «Иисус Христос. Суперзвезда» и других. Обладатель множества престижных наград. Конец примечания. Можно только гадать, какая сумятица кроется за этим восхитительно лаконичным заявлением. Глубокая обида, негодование. Как вам известно, в последнее время в Англии наблюдается некоторый разгул страстей в области животноводства. Я имею в виду тронувшихся умом коров, а кроме того, мошеннические операции, раздувание мыльных пузырей вокруг разведения страусов. Примечание. Речь, по-видимому, идет об эпидемии коровьего бешенства – губчатой энцефалопатии крупного рогатого скота, впервые обнаруженного в 1986 году в Великобритании и поразившего 179 тысяч голов скота. Другой крупный скандал разразился, когда множество британцев, вложивших тысячи фунтов в разведение страусов в надежде заработать на мясе, яйцах и коже экзотической птицы, обнаружили, что корпорация «Острих Фарминг», обещавшая им 50% отдачу от вложений, не более чем мыльный пузырь, по сути, финансовая пирамида. Конец примечания. обстановка сильно накалилась, и человек, который не разводит страусов, имеет все основания разозлиться, если его в этом заподозрят. Он даже может прийти к выводу, что ему намеренно пытаются подпортить репутацию. Говоря по-простому, Independent, конечно, не должна была писать, что сэр Эндрю Ллойд Уэббер разводит страусов. Он, скажем так, разводит птичек поголосистее. Но если мы договоримся принять предположительно незаконное и, по всей видимости, мошенническое разведение страусов за метафору, обозначающую любую предположительно незаконную и, по всей видимости, мошенническую деятельность, нам придется признать следующее. Для общества крайне важно, чтобы все эти страусозаводчики были вычислены, названы поименно и призваны к ответственности. Разве не этим обязана заниматься свободная пресса? Разве не может возникнуть такая ситуация, когда каждый из присутствующих в этой комнате редакторов сочтет себя обязанным придать гласности подобную историю, назовем ее Страусгейтом, даже если у него недостаточно фактов? Это ведь в государственных интересах. Я постепенно подхожу к сути своего выступления. Главная задача пишущего человека, будь то романист или газетчик, вскрыть, а потом придать гласности истину. Ибо любой текст, как построенный на вымысле, так и основанный на реальных фактах, призван выявить истину, сколь бы парадоксально это ни звучало. А истина – штука скользкая, трудноуловимая. Тут легко допустить ошибку, как в случае с Ллойд Уэббером. Истина способна даровать свободу, но способна и довести до неприятностей. Истина – красивое слово. На деле же она часто неприглядна, неуклюжа, неудобо сказуема. Против нее воюют целые армии расхожих представлений. На бой с нею выходят легионы тех, кто извлекает выгоду из полезной лжи. И все же, пока возможно, ее необходимо высказывать. Но тут мне могут возразить. А существует ли связь между истиной, публикуемой в газетах, и истиной, созданной воображением? В мире фактов человек либо разводит страусов, либо нет. В вымышленном универсуме он может представать сразу в 15 взаимоисключающих ипостасях. Попробую дать на это ответ. Слово «новелла» происходит из латинского языка, где означает «новый». Во французском этим словом обозначают одновременно и рассказы, и газетные новости. 100 лет назад новеллы, а также повести и романы, читали в частности для того, чтобы извлечь из них факты. Из Николаса Никльби, Чарльза Диккенса, англичане, кроме прочего, почерпнули шокирующие сведения. В стране существуют ужасные школы, вроде Дотбойс Холла. В результате такие школы были закрыты. «Хижина дяди Тома», «Приключения Гекльберри Финна» и «Моби Дик» – все это были книги, полные злободневных фактов. Итак, до наступления эры телевидения литература выполняла ту же задачу, что и журналистика – рассказывать людям о том, чего они не знают. Теперь все изменилось. И для литературы, и для журналистики. Сегодня читатели газет и романов изначально получают информацию от телевидения, интернета и радио. Впрочем, встречаются исключения. Успех занимательного романа «Основные цвета» показал, что порой литература гораздо ловчее, чем журналистика. Срывает покровы с тайн скрытого мира. Кроме того, разумеется, на телевидении подход к освещению новостей чрезвычайно избирателен. Газеты же отличаются большей широтой диапазона и большей глубиной подачи материала. Примечание. «Основные цвета» – роман американского журналиста Джо Клейна, родился в 1946 году, об избирательной кампании Билла Клинтона, в котором реальные события представлены в виде вымышленных. Интерес к роману подогревался тем, что поначалу личность его автора оставалась неизвестной. Конец примечания. Но, как мне кажется, сегодня многие читают газеты исключительно с целью узнать из них новости о новостях. Нас интересует точка зрения, отношения, ракурс. Мы не ищем в газетах информацию в чистом виде. Факты, факты, факты. Грет Грайнда. Мы хотим знать компетентное мнение о заинтересовавших нас фактах. Примечание. Томас Грэдграйнд, персонаж романа Чарльза Диккенса «Тяжелые времена». Конец примечания. Радио и телевидение взяли на себя роль поставщиков первичных фактов, а газеты переместились туда же, где пребывают романы, в мир воображения. И те, и другие представляют нам определенную версию событий. Возможно, вышесказанное скорее относится к Англии, где большинство газет являются общенациональными, чем к США, где существует множество местных изданий, что позволяет журналистике сослужить дополнительную службу, разрешить наболевшие местные проблемы и подстроиться под местные представления. Преуспевающие и пользующиеся доверием английские газеты из ежедневных изданий могу назвать Guardian, Times, Telegraph и Financial Times. Преуспевают именно потому, что у них выработаны очень четкие понятия о том, каков их читатель и на каком языке с ним говорить. Томная Independent тоже когда-то это умела, но в последнее время, похоже, разучилась. Они преуспевают именно потому, что их взгляды на английское общество и на мир в целом совпадают со взглядами их читателей. Итак, теперь новости подаются в определенной трактовке. А это ставит газетного редактора в положение, во многом сходное с положением писателя-беллетриста. Задача беллетриста – создать, отобразить и закрепить в сознании читателя связанное и субъективное представление о мире. Оно должно забавлять, увлекать, провоцировать, дразнить и поучать. Перед газетным редактором стоит практически та же задача, только он решает ее на отведенных ему страницах. В этом специфическом смысле, позвольте подчеркнуть, что я говорю это не в упрек, а в похвалу, все мы теперь трудимся в области вымысла. Бывает, конечно, что газетные новости приходится назвать чистым вымыслом, далеко не в столь хвалебном ключе. На Пасху одна из ведущих английских воскресных газет поместила на первой полосе сообщение о том, что обнаружена гробница, более того, останки самого Иисуса Христа. Это открытие, не преминуло подчеркнуть автор статьи, имеет особое значение для христианской веры, чьи приверженцы как раз отмечают годовщину физического вознесения Христа на небо, куда вообще-то должны бы были вознестись и его останки. Обнаружены не только останки Христа, но и останки Иосифа, Марии, некой Марии II, по всей видимости Магдалины, и даже некоего Иуды, сына Христа, гласила передовица. Ближе к концу статьи, там, куда большинство читателей просто не доберется, раскрывалось. Единственным доказательством того, что речь идет именно о семье Иисуса, является совпадение имен, каковые, признает журналистка, в те времена были чрезвычайно распространенными. Тем не менее, настаивает она, трудно удержаться от соблазна и не порассуждать. Подобный бред, видимо, всегда печатали в газетах, чтобы развлечь читателя. Однако вымысел не сводится только к этому. Одна из самых невероятных истин, касающихся мыльной оперы, героями которой стали члены английской королевской семьи, заключается в том, что образы ведущих персонажей во многом придуманы английской прессой. И сила вымысла такова, что настоящие венценосцы из плоти и крови постепенно стали очень похожи на своих газетных двойников и полностью погрязли в придуманных перипетиях своей вымышленной жизни. Собственно, создание персонажей стремительно становится основной составляющей работы журналиста. Никогда еще портреты знаменитостей и факты из их жизни, никогда еще сплетни не занимали так много газетного пространства. К слову, портреты хочется добавить в профиль, потому что знаменитость на портрете всегда на вас смотрит косо. Кроме того, профиль – вещь плоская, лишенная объема. Это всего лишь силуэт. Тем не менее, образы, возникающие из этих странных текстов, как правило, с негласного одобрения самих персонажей, обладают огромной силой. Живому человеку уже ни за что не изменить ни словом, ни делом созданного ими впечатления. А благодаря досье информационных агентств и перекрестному цитированию, эти образы еще и распространяются во времени и пространстве. Писатель-беллетрист, если он не обделен талантом и удачей, может на протяжении своего творческого пути создать одного-двух персонажей, которым удастся войти в пантеон незабываемых. Писатель создает персонажей в надежде на бессмертие. Журналист, полагаю, в надежде на славу. Мы поклоняемся не образам, но образу. Любой человек, будь то мужчина или женщина, случайно забредший в зону всеобщего внимания, может запросто угодить на алтарь этого храма. Повторяю, очень часто угодить добровольно и добровольно же испить отравленный кубок славы. Однако многие, в том числе и я, когда их превращают в профиль, чувствуют примерно то же, что, наверное, чувствуют люди, ставшие материалом для писателя. Тебя перекраивают в вымышленного персонажа. Твои переживания и поступки, отношения и факты биографии на бумаге оказываются чем-то слегка или не слегка иным. Тебя видоизменяют до неузнаваемости. Когда подобному переписыванию подвергается писатель, что же, так ему и надо, баш на баш. И тем не менее есть в этом процессе нечто немного, подчеркиваю, немного непристойное. В Англии вторжение в частную жизнь известных людей стало столь обычным делом, что уже раздаются голоса, требующие защиты этой самой частной жизни. Что же, например, во Франции, где соответствующий закон давно принят, незаконная дочь покойного президента Миттерана могла расти, не подвергаясь посягательствам прессы. Но там, где сильные мира сего вольны прикрыться щитом закона, наверняка расцветет пышным цветом тайное разведение страусов. Я по-прежнему продолжаю возражать против законов, которые ограничат свободу журналистских изысканий. И все же, говорю как человек, у которого за плечами довольно редкий опыт, стать на какое-то время предметом повышенного внимания прессы, или, как выразился мой приятель Мартин Эмис, «сгинуть на первой полосе», будет нечестно утверждать, что пока я и мои близкие оставались объектом журналистской навязчивости и газетного вранья, мне было так уж легко не отказаться от своих принципов. Примечание. Мартин Луис Эмис родился в 1949 году, английский прозаик и критик. Конец примечания. Тем не менее, самое сильное чувство, которое вызывает во мне пресса, это чувство признательности. Как писатель, я не мог бы пожелать более щедрого отклика на свои труды, более достоверного и благожелательного портрета, чем те, которые нарисовали с меня и в Америке, и во всем мире. Пока разворачивалась долгая история, получившая название «Дело Ружди», американские газеты честно трудились ради того, чтобы она не отошла в тень, чтобы читатели были в курсе основных, принципиальных фактов. Газетчики даже оказывали давление на американских лидеров, принуждая тех высказываться и действовать. И это не единственное, за что я должен вас поблагодарить. Я уже сказал, что задача газетчиков, как и беллетристов, создать, описать и сохранить для читателей определенную картину общества. Картина любого свободного общества должна включать в себя в качестве важнейшей ценности свободу слова, ибо без этой свободы ни одна другая свобода не сохранится надолго. Журналисты вносят в ее сохранение большую лепту, чем все остальные, ибо лучший способ защищать свободу – использовать ее на деле, а именно этим вы и занимаетесь изо дня в день. Однако нельзя забывать, что мы живем в эпоху усиления цензуры. Под этим я подразумеваю следующее. Широкое, практически всемирное принятие принципов первой поправки постепенно сходит на нет. Примечание. Первая поправка Конституции США, принятая в 1789 году и ратифицированная в 1791 году, гарантирует гражданские права, свободу вероисповедания, свободу слова или печати, право народа мирно собираться и обращаться к правительству с петициями об удовлетворении жалоб. Конец примечания. Многие объединения по интересам, декларирующие, что опираются на высокие нравственные ценности, требуют себе защиты цензурой. Политкорректность и усиление борьбы за религиозные права уже пополнили армию борцов за цензуру новыми когортами. Я хотел бы сказать несколько слов об одном из видов оружия, используемого этой повстанческой армией. Оружие, которое, что любопытно, применяют практически все. От феминисток, протестующих против порнографии, до религиозных фундаменталистов. Я имею в виду понятие уважения. На первый взгляд, уважение – это то, против чего решительно никто не станет возражать. Оно как теплое пальто зимой, как аплодисменты, как кетчуп на жареной картошке. Кто же от такого откажется? «Sock it to me, sock it to me!» «Дай мне больше, дай по полной!» Как поет Арета Франклин. Примечание. Арета Франклин родилась в 1942 году, известная негритянская певица, исполнительница музыки госпел и ритм-н-блюз, королева соула. Конец примечания. Однако то, что мы раньше понимали под уважением, и что понимает под ним Арета, а именно смесь доброжелательной заботы и серьезного внимания, не имеет практически ничего общего с новым, идеологизированным смыслом этого слова. В современном мире экстремисты от религии все настойчивее требуют уважения к своим принципам. Мало кто станет протестовать против того, что право на свободу вероисповедания необходимо уважать. Тем более, что первая поправка защищает это право столь же непреложно, как и свободу слова. Но теперь нас просят подписаться под тем, что любое отклонение от принципов этого вероисповедания, любое высказывание в том смысле, что это вероисповедание сомнительно, устарело или неверно, словом, что оно спорно, несовместимо с уважением. Если любая критика попадает под запрет в силу своей неуважительности и, следовательно, оскорбительности, нечто странное происходит с самим понятием уважения. И тем не менее, в последнее время Американский национальный фонд искусств и гуманитарных наук и даже сама BBC объявили, что они будут учитывать эту новую трактовку понятия уважения при принятии решений о финансировании тех или иных проектов. Примечание. Национальный фонд искусств и гуманитарных наук. Федеральное независимое ведомство США, призванное содействовать развитию искусства и распространению гуманитарных знаний. Предоставляет гранты частным лицам, субсидирует организации, музеи, колледжи, общественное телевидение и радио и тому подобное. Конец примечания. Другие меньшинства – расовые, сексуальные, социальные – тоже требуют к себе этого нового уважения. Но надо понимать, что уважать Луиса Фаррахана – это то же самое, что соглашаться с ним. Примечание. Луис Фаррахан – Луис Юджин Уолкотт родился в 1933 году, представитель радикальной организации черных мусульман «Исламская нация». В 1996 году, как борец за права человека, удостоен особой награды, учрежденной Ливией, а фактически ее лидером Муаммаром Каддафи. Конец примечания. А не уважать значит не соглашаться. Однако, если несогласие теперь рассматривается как форма неуважения, получается, мы опять живем в эпоху тирании. Я хочу вам напомнить, что граждане свободных, демократических стран не сохранят свои свободы, если будут слишком уж бережно обращаться с идеями соотечественников, даже самыми дорогими для них идеями. В свободном обществе должен происходить свободный обмен мнениями. Там должны постоянно звучать споры, жаркие и нелицеприятные. Свободное общество – это не тихая, скучная гавань. Такое определение скорее подходит к статичным, выморочным обществам, какие пытаются создать диктаторы. Свободное общество – место динамичное, неспокойное. Здесь всегда шумно, и все со всеми не соглашаются. Скептицизм и свобода всегда идут рука об руку. И именно скептицизм журналистов, их требования «покажи, докажи», их недоверие к дутым авторитетам и есть, пожалуй, основной вклад журналистики в сохранение свободы свободного мира. Я сегодня хочу восславить журналистское неуважение к власти, к религии, к партиям, к идеологиям, к тщеславию, к самодовольству, к скудоумию, к претенциозности, к коррупции, к глупости, даже к газетным редакторам. Я призываю вас и далее сохранять его во имя свободы. Апрель 1996 года перевела Александра Глебовская.